Глава 12. Утром Льесу разбудил стук в дверь. Девушка встала и, зевая, отправилась открывать. На пороге была Теа с подносом, на котором стояла тарелка с кашей и большая чашка какого-то ароматного отвара. На квадратной салфетке лежала пара булочек да деревянная ложка. «Я так и думала, что ты проспишь завтрак, поэтому и захватила его с собой. Скорее умывайся и принимайся за еду. Сегодня у тебя первое занятие с Тиерином, не стоит опаздывать». Ли, шлепая босыми ногами, отправилась в купальню, бросив через плечо: «Я быстро, а ты устраивайся где хочешь». И скрылась за дверью в спальню, на ходу окликнув Каери: «Лин, мы проспали, я совсем забыла о занятиях». «Ох, извини меня, я вчера так устал, что не попросил разбудить тебя вовремя. Из-за меня ты не успела позавтракать», — огорченно отозвался дракон. «Не переживай, Теа принесла завтрак мне в комнату. Но надо торопиться, скоро первое занятие. Ты не будешь скучать без меня?» Влетая в ванную комнату, поинтересовалась девушка. «У меня страшно чешется кожа. Пожалуй, я слетаю в долину к песчаному озеру. Песок поможет на время снять зуд. Возможно, кто-то из Каери захочет присоединиться ко мне». «Чешется? Почему же ты сразу мне ничего не сказал? Я могу тебе помочь?» «Ты слишком устала вчера, чтобы тратить силы еще на меня. Я потерплю». «Но что-то я могу для тебя сделать?» Скидывая белье и опускаясь в горячую воду, спросила Льеса. «Когда вернешься? А сейчас поторопись». «Хорошо». Ополоснувшись на скорую руку и почистив зубы порошком, оставившим после себя ощущение растаявшего во рту снега, Ли завернулась в полотенце, забросила в стиральную машинку белье и валявшееся на полу со вчерашнего дня платье, и поспешила к Теа. Таетта ждала ее в спальне. Постель была аккуратно заправлена, а на покрывале лежали легкие брюки, рубашка и жилет, явно приготовленные подругой. «Теа, ну зачем ты?» «У нас нет времени на пререкания. Садись и ешь быстрее. Мне не трудно, а так мы хоть не опоздаем», — подталкивая девушку к двери гостиной, ответила та. Как была в полотенце, Ли присела на стул, пододвинула к себе поднос и начала есть горячую кашу. Сладковатая она была очень вкусной. «Что это?» — с набитым ртом спросила она у Теа. «Это зерна пьюлы, сваренные в сладком фруктовом отваре». «Очень вкусно. А что такое пьюла?» «Ли, я отвечу на любой твой вопрос, но после, хорошо?» — взмолилась девушка. Кивнув, Льеса торопливо проглотила последнюю ложку каши, доела булочку и, допив отвар, показавшийся ей обычным травяным чаем, вскочила на ноги. «А посуда? Потом унесем. Беги, одевайся!» Ли поспешила в спальню, вынула свежее белье с тонкими чулками и поспешно натянула на себя одежду. Она оказалась очень удобной. Брюки мягко легли на бедра, широким поясом подчеркнув талию и небольшую упругую грудь. А рубашка словно приласкала плечи необычайной нежной тканью. Натянув сапоги, застегивая на ходу жилет, Ли схватила расческу с лентами и вернулась в гостиную. «Дай мне!» Теа ловким движением привела длинные локоны в порядок, заплела две косы и закрепила их лентами. «Ну вот, готово. А где твой кинжал?» «Ой, забыла!» Кинувшись обратно в спальню, крикнула девушка буквально через минуту, снова возникая на пороге и застегивая на поясе ремешок. «Все, теперь мы можем идти». «Идем. Сегодня они тебе не понадобятся, но в дальнейшем на все занятия носи кинжалы». «Кинжалы?» — переспросила Ли. «Да, ты не сразу будешь учиться владеть ими, но должна привыкать к их весу и к тому, что они всегда под рукой. На самом деле многие из нас носят эти клинки всегда и везде, кроме трапезной». «Понятно». Девушки вышли из комнаты и направились к лестнице, ведущей вниз. Спустившись на два пролета, они оказались в коридоре. «Куда мы идем?» — оглядывая ряд закрытых дверей, спросила Ли. «Все наши учебные комнаты находятся на этом этаже. Но здесь мы занимаемся только общими предметами, касающимися истории, мироустройства и прочей теории. Отдельная комната у нас для небольших практических занятий. Она находится на темной стороне, где нет окон. Есть еще огромное помещение, где мы учимся бою на клинках. Но там мы бываем только в холодное или дождливое время. И то не всегда. Обычно такие занятия проходят на улице, во дворе цитадели. Там же мы изучаем практику владения стихиями, — на ходу рассказывала Теа. Ты скоро все запомнишь, не переживай. У нас все было почти так же, только предметы отличались. Ну, тогда тебе не будет сложно. Теа, с тех пор, как я оказалась в Эльмиере, все время тепло. Тиерин все тебе расскажет, а мы уже пришли. Тебе сюда. Толкнув дверь, Теа легонько подтолкнула Ли в спину. До встречи. Встретимся здесь после занятий. Попрощавшись с подругой, Лиеса робко вошла в небольшую комнату. В дальнем конце стоял массивный стол из темного дерева, за которым в удобном, развернутом высокой спинкой к межоконному проему кресле расположился старейший. Перед столом полукругом в два ряда были расставлены небольшие узкие диванчики. Перед каждым из них стоял широкий столик, на краю которого высокой стопочкой лежали листы тонкой голубоватой бумаги и письменные принадлежности. Справа и слева во всю стену вытянулись книжные шкафы, заполненные всевозможными книгами. Стол старейшего был завален большими свитками. На нем также возвышалась внушительная стопка книг. Комната освещалась яркими золотистыми лучами Сайнара. «Проходи», — приветствуя девушку сдержанным кивком, произнес старейший. «Садись там, где удобно. Сегодня кроме нас здесь никого не будет, так что можешь не стесняться». Ли выбрала диванчик прямо напротив Тиерина и опустилась на самый краешек, вопросительно глядя на учителя. «Мы решили начать твое обучение с более глубокого знакомства с Эльмиером. Не зная этого мира, ты не сможешь научиться многому из того, что тебе предстоит усвоить в ближайшие 4 года. Задавай любые вопросы, которые тебя интересуют. Я отвечу на все. Ты не должна стесняться или бояться меня». Он ласково улыбнулся ей, заметив некоторую нервозность девушки. «Есть ли что-то, о чем ты хочешь узнать прямо сейчас?» Немного подумав, Ли решила задать вопрос, который возник у нее уже давно, но который она так и не задала Лину. «Как так получилось, что я понимаю ваш язык? В моем мире люди разговаривают на многих языках, но я знаю только свой, родной, и вряд ли в Эльмиере говорят на русском». «Странный у вас мир. В Эльмиере только один язык, и названия у него нет. Скорее всего, мир принял твое появление как рождение нового существа, а значит, наделил способностью говорить и понимать живущих в нем. Мы не знаем, как это происходит, но каждый, пришедший из иных миров, наделен этим даром». «А почему тогда не все слова мне знакомы?» «Вероятно, ты имеешь в виду отдельные названия. Возможно, у них просто нет точных аналогов в твоем мире. Не старайся запомнить все сразу. Что-то ты усвоишь в процессе обучения, чему-то тебя научит жизнь. Поверь, она не такая короткая». «Да уж, этим счастьем меня уже обрадовали», — поморщившись, пробормотала Ли. «Тогда просто прими этот факт. Менять то, что дано богами, нам не под силу. У меня нет другого выбора. Стать как все — это значит отказаться от своего Кайери. На это я никогда не соглашусь». «Вот и хорошо», — улыбнулся Тиерин. «Что-то еще?» «Да. С тех пор, как я оказалась здесь, все время светит Сайнар, ни разу не было дождя или сильного ветра. Но в моем шкафу теплая одежда, а Теа упоминала холода и дожди. На Земле, так зовется мир, где я жила, 4 времени года. Зима, весна, лето и осень. А в Эльмиере?» «В Эльмиере год разделен на 3 сезона. Эльиер, Алдиар, Мириен. И 2 межсезонья. Верион и Златень. В каждом из сезонов по 3 месяца, а в межсезонье только по 2. Холодный снежный Эльиер сменяется ветреным Верионом. Когда стихают ветра, наступает пора цветущего Алдиара, плавно переходящего в плодородный Мириен. И лишь следом за ним наступает сонный Златень, после которого круг замыкается. Значит, ваш год насчитывает целых 13 месяцев. «Именно так. И сейчас идет 2-й месяц Мириена», — ответил Тиерин, опережая очередной вопрос Лиесы. «А месяцы имеют свои названия?» «Нет, мы так их и называем. 1-й месяц такого-то сезона, 2-й месяц и так далее». «А сколько длятся сутки?» «В сутках 24 часа по 60 минут в каждом». Совсем как у нас. А дней в месяце? В каждом месяце насчитывается 30 дней. Как же вы отсчитываете время? Тиерин молча вышел из-за стола, подошел к шкафу и что-то из него достал. Подойдя к девушке, он сел рядом с ней на диванчик и поставил перед ней песочные часы. Они были достаточно большими, с 12 делениями с каждого конца стеклянного корпуса, отмеченными цифрами от 1 до 12, расположенными снизу вверх, и крепились в деревянном круге на квадратной подставке. Смотри, вот эти деления — это часы. Сколько песка просыпалось вниз, столько и прошло от полуночи или полудня, в зависимости от времени суток. Между делениями достаточно большое расстояние, чтобы определить минуты. Когда нижняя колба наполняется, то с последней упавшей песчинкой механизм, скрытый в подставке, переворачивает ее, начиная отсчитывать следующие 12 часов. Ничего сложного, правда? Да, немного непривычно, но разобраться несложно, — улыбнулась Ли. Тиерин, оставив часы на столике, вернулся в кресло, а Лиеса внимательно смотрела на бесшумно падавшие белые песчинки. «Наши миры такие разные и одновременно так похожи». Она ненадолго задумалась. Тиерин не мешал ей. Откинувшись назад и сложив руки на подлокотнике, он наблюдал за живой мимикой юного личика, на котором, как картинки в калейдоскопе, менялись эмоции. Слегка нахмурившись, девушка подняла на учителя глаза. «Тиерин рассказывал мне, что есть срединные земли, холодные земли и Дейнионские горы», вспоминая рассказ Лины и загибая пальчики, перечисляла она. «Если я правильно поняла, то эти горы стоят на границе срединных земель. Но что с другой их стороны? Ведь холодные земли лежат на противоположной стороне от них». «Ты правильно разобралась. Холодные земли лежат на самом севере нашего материка, переходя в срединные земли, которые населены несколькими разумными расами. Дейнионские горы являются их частью, отделяя от нас малоизученные области. Мы называем их Теннаэн, темные земли. Иногда их называют огненными из-за страшной жары, что царит там. Но ведь драконы, Каери, они уже не 1000 лет населяют этот мир. Неужели за все это время остались места, недоступные им? Каери пришли в Эльмиер лишь 7000 лет назад. Но Тиерин никогда не упоминал об этом, — удивилась Ли. Они не любят вспоминать те времена. Им пришлось навсегда покинуть родной мир. «Расскажите мне, я очень хочу понять». Нахмурившись, Тиерин задумался. Замерев на своем диванчике, Лиесса напряженно ждала ответа. Наконец учитель вздохнул, поднял на нее глаза и сказал. «Их мир, который они называли Лиер-Лиан, был стар. Каери не были единственной расой, жившей в нем, но другие являлись лишь рабами, существовавшими для того, чтобы выполнять все их прихоти. Драконы владели всем — землями, источниками воды, подземными сокровищами — и не желали ничем делиться. Они не нуждались в людях, чтобы будить свой разум, но рано или поздно рабы восстают. Объединившись, другие расы превзошли своих хозяев численностью и стали планомерно уничтожать их. Стоит упомянуть, что драконы в родном мире не владели стихиями, а всего лишь были более сильны, быстры и проворны. Но это не спасло их. Отчаяние придает недюжинную силу. Так они оказались на грани вымирания. Лишь вмешательство богов, не пожелавших полного исчезновения драконов, спасло их. Жалкие остатки некогда могучей расы были выброшены в чужой для них мир. Им стал Эльмиер. Но здесь разум их стал угасать, погружаясь в темноту и возвращаясь в животное состояние, пока однажды не родилось человеческое дитя с даром жизни. Случайно или нет, но между новорожденным мальчиком и Каери, чей разум спал, протянулась ослепительная нить связи. Вынырнув из тьмы, дракон вспомнил все, но чистота едва рожденной души очистила и его душу. В тот же миг, как нить соединила их навеки, дракона пронзила ослепляющая боль, волной смывшая злобу, ненависть, алчность, пробудив глубокое спящее добро и наделив силой стихии. Так появился первый Найриэни, первый Каери, чьи чья душа не была отравлена. Драконы были спасены, но боги лишили их выбора. Лишь человеческое дитя, наделенное силой одной из первостихий, пробудит новую жизнь Каери, и они же лишили их забвения. Вся боль, все ошибки навеки остаются в их памяти, но это же и дает им мудрость. Учитель замолчал. Ли тоже молчала, не в силах сразу принять то, что ее Лин, ее замечательный Лин, был потомком некогда жестокой расы. Разум отказывался воспринимать это как правду, сковывая болью истекавшую кровавыми слезами душу. Она страдала вместе с ним, за него. «Не надо!» — отчаянным криком взорвался внутри голос Лина. «Прошу тебя, твоя боль жжет сильнее, чем память. Ты со мной, моя чистая, светлая, дивная Найрани, а значит, не существует больше ничего, лишь мир, который создадим мы. Мой Каери». Больше ни слова не произнесла девушка, но Лин с жадностью пил ее эмоции. Любовь, нежность, сострадание. Придя в себя, Лиеса подняла на Тиерина блестящие от слез глаза. «Спасибо, я должна была знать. Я не жалею, что рассказал тебе, но мне жаль, что это причинило тебе боль». «Не будем об этом», — покачала головой Ли. «Давайте вернемся к занятиям». «Что ж, если ты готова продолжить, я готова». «Тогда давай рассмотрим карту Эльмиера», — беря длинный свиток, растягивая его на своем столе, предложил учитель. «Иди сюда». Лиеса поднялась, подошла к столу, остановившись сбоку от кресла старейшего, и с любопытством взглянула на представшее перед ее взором черно-белое изображение мира. Оно ничем не отличалось от атласов Земли, только отсутствовали параллели и меридианы, да не было привычного экватора. «Смотри, наш материк — единственный в мире, поэтому, говоря об Эльмиере, мы подразумеваем и материк, и мир в общем. Все остальное пространство занимает океан, по которому раскиданы небольшие группы островов. К сожалению, о них, как и о Тынаэне, мало что известно. Мы изучили лишь самые ближайшие, найдя их пригодными для жизни. Сейчас там живут в основном кайтаны и древнаты. Но мы пока не будем касаться островов, а изучим основной материк». И, водя по карте короткой указкой, Тиерин рассказал о протекавших через материк реках, крупных озерах, горных системах и прочих природных объектах, отдельно остановившись на человеческих городах и селениях, указав крупные поселения других рас. Когда основные географические сведения улеглись в головке девушки, Тиерин протянул ей большую, но не толстую книгу в ярком переплете. «Возьми эту книгу с собой. Я прошу тебя изучить ее самостоятельно, а завтра задать мне возникшие у тебя вопросы. Ну а сейчас подходит время обеда. Я думаю, Теа уже ждет тебя. Ступай, дитя. Пусть свет сопровождает тебя». Взяв книгу, Ли попрощалась с учителем и покинула кабинет. В коридоре ее ждали Теа и Кариса. Подойдя к подругам, Лиеса показала им книгу. «Кажется, сегодня я буду учиться самостоятельно». «Везет!» — смешно надула губки Кариса. «А у нас после обеда практика. Ладно, пошли скорее, а то девчонки успеют все без нас съесть». Хохоча, девушки промчались по коридору и слетели вниз по лестнице, направляясь в трапезную, из которой доносились аппетитные запахи. Чуть позже, наевшись, Ли отодвинула от себя пустую тарелку и откинулась на спинку стула, дожидаясь, пока подруги соскребут остатки вкусной подливки. Во время обеда девушка с удивлением обнаружила, что на столе были знакомые ей овощи. К мясу какой-то птички подали обычное картофельное пюре и салат из местных помидоров, огурцов и зеленого лука, заправленный зеленоватым маслом со слабым запахом трав. А на десерт был вкуснейший малиновый пирог, просто таявший во рту. Оставив тарелки и прихватив по куску пирога, девушки вышли из столовой. «Эх», — вздохнула Кариса, — «везет же некоторым. Кто-то сейчас отдыхать будет, а кто-то прыгать с клинками». Скорчила она смешную рожицу. «Вряд ли это можно назвать отдыхом», — махнув книгой, покачала головой Лиеса. «Мне нужно наверстать то, что вы уже давно знаете». «Ручеек, тебе бы лишь от занятий отлынивать. Уж кому-кому, а тебе не мешает подтянуть многие предметы. Кто завалил зачет по теории стихий?» Теа шутливо погрозила пальцем, уставившейся с невинным видом в потолок подруги. «Вот кого-то не пустят на каникулы к семье, тогда узнаешь». «Ну вот, что ты за человек, Теа?» — возмущенно воскликнула Кариса. «Нет, чтобы поддержать. Ладно, пойдемте уже, а Тома Диар за опоздание лишние упражнения делать заставляет». Девушки, подтрунивая над подругой, направились в свои комнаты. Теа с Карисой за боевыми клинками, а Лиесе не терпелось открыть книгу.